Никто там не знал, и вряд ли хоть один ее житель слышал о моем существовании. А уж паче того сам чтимый глашатый, правитель, властью и могуществом, уступавший лишь одному Тисоку Юйтлатуани, Теночтитлана. Мое удивление было столь велико, что я, позабыв об учтивости, выпалил. Но почему? Это не приказ, — отрывисто произнес змей-женщина Тискоку. Тебя приглашают, так что вольно согласиться или отказаться. Но тебе не следует расспрашивать о причинах. Я промямлил неуклюжие извинения, но тут на помощь мне пришел сам владыка Красной Цапли. Прости этого юношу, мой господин. Не сомневаюсь, что он озадачен так же, как был озадачен я сам, узнав, что столь высокая особа удостоила своего внимания одного из моих масэхуалтин. Змей и женщина только хмыкнул, тогда владыка Красная Цапля продолжил. Мне и раньше никто не объяснял, в чем заключается интерес твоего правителя к этому молодому простолюдину. Разумеется, я помню вашего предыдущего властителя, тенистое дерево мудрости, великодушного постящегося койота. Я также наслышан о том, как он, изменив внешность, странствовал в одиночку по всему миру, выискивая людей, достойных его милости. Но следует ли его блистательный сын, Несао Альпилли, этому благородному примеру? Если да, то что выдающегося мог он увидеть в нашем юном подданном Лилелектик Мистли? Я не могу этого сказать, господин наместник. Надменный вельмож говорил с Красной Цаплей почти столь же резко, как незадолго до этого со мной. Никто не дерзает расспрашивать чтимого глашатая о причинах его намерений и желаний. Даже я его змей-женщина. И у меня есть дела поважнее, чем ждать, пока этот колеблющийся юнец решит, примет ли он оказанную ему исключительную честь. Молодой человек, завтра с восходом Тескатлипоки я возвращаюсь в Тескоко. Ты отправляешься со мной или нет? Конечно, да, мой господин, ответил я. Мне нужно только собрать одежду, бумаги, краски. Если, конечно, мне не потребуется взять с собой кое-что еще, смело добавил я, в надежде разжиться хотя бы намеком на то, почему и надолго ли меня пригласили в незнакомый город. Всем необходимым тебя обеспечат на месте, заявил вельможа. Тогда приходи на дворцовую пристань, Миксли, завтра на восходе Тонатиу, сказал Красная Цапля. Господин Крепкая Кость прохладно глянул на нашего наместника, потом на меня, и заявил: «Усвой хорошенько, молодой человек, что отныне солнце надо называть Тескатлипока». «Отныне и навсегда», — мысленно повторял я, в одиночестве возвращаясь домой. Значит ли это, что мне теперь всю оставшуюся жизнь придется жить среди Акол-Хуа и чтить их богов? Когда я рассказал обо всем домашним, отец взволнованно воскликнул. Ночной ветер! Все вышло так, как я тебе и говорил, сын мой Миксли, видно и впрямь. Самого бога ночного ветра ты повстречал тогда на дороге. И именно благодаря ему исполнится твое заветное желание. А что, если им там... Тескока просто не хватает подходящего юноши к Сочи Микуи для какого-нибудь жертвоприношения, а? Встревожно предположила Цицы. Да какие там жертвоприношения? Усмехнулась мать. Можно подумать, будто бы наш оболтус вырос писаным красавцем или исполнен выдающихся достоинств, чтобы быть избранным богами. Что-то я не припомню, чтобы такие, как он, позарез требовались для какой-либо церемонии. Однако она и сама ничего не могла понять. И это ее страшно сердило. Вообще-то как-то все это подозрительно. Читая всякую писанину, которая ему попадалась, да бездельничина Чинампа, наш Миксли никак не мог совершить ничего такого, что привлекло бы к нему внимание даже паршивого работорговца, не говоря уж о могучем правителе. Мне кажется, заметил я, потому что было сказано во дворце и по тем символам, которые мне показали, можно кое о чем догадаться. Похоже, в ту ночь на перекрестке я повстречался не с богом, а с путешественником из страны Акол-Хуа, придворным самого Несаоль-Пилли, который сыграл роль ночного ветра. С тех пор